Здравствуйте, господа разные, деловые, праздные, молодые, старые, полные и сухопарые. Давайте отворим заветную калитку и выйдем на тропинку сказочную в чисто поле, в широкое раздолье. Куда приведет нас эта тропиночка? Идешь по ней, и как легко дышится. Ласково светит солнышко, легкий ветерок травы колышет. Кругом озера глубокие, чистые, реки спокойные. Вдалеке лес синеет, в небе жаворонки поют, заливаются. Родная земля, милая сторонушка. Это была присказка, а теперь сказка начинается. В старые годы у Еремея царя было три сына. Царевич Антон старший, царевич Агафон средний и Иван-царевич младший. Старшие братья по всему были царевичи, белые да румяные, дородные да ленивые, важные да спесивые, а младший с измалу был прост, словно и не царский сын. С уличными мальчишками на салазках катался, да в лапту играл. Царь Еремей только вздыхал, на него глядячи. И вырос Иван-царевич высок и худ, лицом чист и волосом рус. Но как улыбнется, все кругом словно расцветает. Вот когда стали сыновья на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, но внучат моих». Сыновья отцу отвечают: «Так что же, батюшка, благослови, на ком тебе желательно нас женить? Вот что, сынки, возьмите-ка вы по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Поклонились сыновья отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. Первым пустил стрелу Антон Царевич. Небо было ясное-ясное, ни облачка, ни ветерка. Свела стрела каленая, крутую дугу описала и упала на широкий боярский двор. Подняла стрелу Белентриса, дочь боярская, девица росту высокого, собой худощавая, востроносая, волосом черна, как ночка, а голосом весьма визгливо. Одно слово не красавица, но знатная-признатная. Но такой именитый не стыдно жениться царскому сыну. Вслед за старшим братом выстрелил из лука Агафон Царевич. В это время стали тучки собираться, ветерок подул. Зигзагами полетела стрела, миновала высокие терема боярские, богатые земли дворянские, донесло ее до купеческого подворья, и воткнулась она прямо в столбик расписного крылечка. Выдернула стрелу купеческая дочка Миланья, до того дородная, в дверь боком пропихивается. На щеках ямочки, глазки махонькие, волосом желта, а голосом басиста. Худо, что из купеческого звания, но зато богатая. С таким приданым можно взять ее царевичу в супруги.